Эпилог. Я просыпаюсь и, зевая, сладко подтягиваюсь. В комнате темно и тихо, лишь тикают часы. Приподнимаюсь и оглядываю пустую кровать. В колыбельке дочки тоже нет. Улыбаюсь и, сунув стопы в тапочки, топаю в другую комнату. Так и есть. Муж, развалившись на диване, похрапывает, а дочка, раскинув ручки и ножки, тихонечко посапывает на его животе. Прислоняюсь к косяку и любуюсь идиллией. Ваня, словно почувствовав мой взгляд, просыпается и, щурясь, смотрит на меня. «Доброе и очень раннее утро, любимая. Танька ночью проснулась, и я ее покачал тут, чтобы тебя не будить. И она меня усыпила». Голос его с просонок звучит чуточку хрипло, и это очень заводит. По телу моему будто молния пробегает, между ног становится жарко и влажно, дыхание сбивается. Я прислоняю указательный палец к губам и тихонько крадусь к сладкой парочке. Осторожно беру ребенка на руки и несу в спальню. Укладываю в колыбельку и, убедившись, что дочка крепко спит, возвращаюсь. На ходу стягиваю с себя футболку мужа. Обожаю носить его вещи, дышать им, жить им. Ваня тут же приподнимается, тянется ко мне руками, и я запрыгиваю на кровать. Губы наши встречаются, и поцелуй быстро из нежного перерастает в страстный, жадный и ненасытный. Это уже скорее борьба, столкновение, требования. Я провожу ладонями по бугрящемуся стальными мышцами торсу любимого, прижимаюсь к коже губами, вдыхаю его запах, аромат чистого мужского тела, слегка мускусный и неуловимо дымный. Как бы долго не принимал ванну Ваня, но от него всегда пахнет костром, и мне это безумно нравится, как и его новая профессия. Конечно, сердце мое обливается кровью каждый раз, когда я слышу сирену пожарной машины, а дыхание перехватывает от беспокойства за любимого, но я безумно горжусь им. Он тоже говорит, что гордится мной. Пусть я уже не вершу чужие судьбы и получаю намного меньше, но я счастлива на должности социального адвоката. Помогая тем, кто не может позволить платного специалиста, ощущаю себя на своем месте. Без давления руководства, бесконечных интриг и подводных течений интересов власть имущих я чувствую себя свободной. Да, проблем меньше не стало, и корочками уже не козырнешь, но это не важно. Прижимаюсь к животу Вани, целую его горячую кожу, проникаю языком в чашечку пупка, прикусываю и, слушая нетерпеливый стон мужа, тихо смеюсь. Провожу кончиками пальцев по линии блестящих волосков, которая влечет меня к самому главному. Накрываю ладонью напряженную мужскую плоть, нежно массирую через ткань трусов, которые подарила любимому на Новый год. Как же приятно видеть на Ване эти яркие труселя с забавным рисунком. В них муж выглядит домашним. Нет, не так. Моим. Я присваиваю этого невероятного мужчину, окутываю заботой и вниманием в благодарность за надежность, которой он меня окружил. В награду за настойчивость, с которой он меня добивался. Казалось, сердце мое не выдержит все возрастающих волн нежности и страсти, но день проходит за днем, а я живу семьей, дышу любовью. Ваня перехватывает инициативу, и вот я прижата к дивану его крепким мускулистым телом, ощущая на себе невероятно приятную тяжесть, едва дышу от нетерпения. Лона горит и пульсирует, и каждое прикосновение Вани, ласкающего мои влажные складочки, отзывается по всему телу волнами сладкой дрожи. Мир взрывается жаром и рассыпается пеплом, заволакивая все алым маревом острого пика, и сразу меня накрывает второй волной оргазма. Ваня рычит от возбуждения. Мужу очень нравится доводить меня до такого состояния. Целует, терзает губы жадно, сминая их, проникая и владея мной, присваивает меня так же нетерпеливо, как и я его. Мы сливаемся и, яростно двигаясь навстречу друг другу, усиливаем напряжение, от которого, кажется, уже искрит воздух в комнате, и вот-вот раздастся взрыв нашей негаснущей страсти. Ваня отстраняется, покидая мое тело, оставляя меня стонущей от разочарования. Целует в висок и разворачивает к себе спиной. Входит яростно, сразу врывается на всю длину, заполняет меня, и я едва сдерживаю крик. Ваня опускается на меня, прижимая к дивану правильной тяжестью, двигает бедрами резко, рвано, атакуя мое тело, доводя до исступления, наполняя блаженством с каждым толчком. Прикусывает мне кожу у основания шеи, и по телу моему пробегает сладостная, почти на грани боли, волна иссушающего жара. Вспыхивает огнем внизу живота, концентрируется в самой чувствительной точке и вмиг разливается по телу, заполняя высшим наслаждением каждую клеточку. Ваня целует меня, переваливается на спину и, притянув к себе, шепчет на ухо. Чуточку передохнем и на второй раунд. «Это еще что за марафон?» — смеюсь я, выводя кончиками пальцев замысловатые узоры на его груди. «Меня не было целые сутки», — обвиняет муж. «Очень соскучился, но что увидел, когда пришел? Спишь так сладко, что и будить не посмел. Даже крик Танечки не потревожил твой сон». Прижимает меня сильнее и погружается носом в мои волосы. Вдыхает с шумом и добавляет. «Ты устала. А это значит...» «Второй раунд отменяется?» Игриво перебиваю я, вырисовывая круги на его теле все ниже и ниже. «И не мечтай», — сурово отвечает муж и улыбается. «Значит, что я готовлю завтрак, а ты можешь поспать еще полчаса». На этом мы заканчиваем обсуждение планов и приступаем ко второму раунду. Поздним утром я просыпаюсь от странного ощущения. Мне одновременно мокро и тепло. Открыв глаза, вижу улыбающееся личико дочки, очень уж довольная. Отрываю голову от подушки, понимая, что спала на мокрой постели. Несколько секунд соображаю, что это может быть, а затем вижу пустой тюбик от детского масла. «Проснулась?» – заглядывает в комнату муж, оценив размеры проблемы, улыбается. «Ого, какая мама хорошо промасленная! Хоть бросай оладьи и пристраивайся на третий раунд!» Третий раунд переносится в кабинет прокурора. Глянув на часы, слетаю с кровати. «Я опаздываю!» Мечусь по комнате, собирая разбросанные вещи, поскальзываюсь на разлитом масле и падаю на пол. Ваня с интересом наблюдает за моими метаниями, а я едва сдерживаюсь. «Почему раньше не разбудил? Теперь прокурор меня так отлюбит, что...» Ваня проходит и, садясь рядом, целует в губы, заставляя замолчать, смотрит иронично. «Не знал, что у вас с начальником такие горячие отношения». Я пытаюсь вырваться, но муж не пускает, шепчет. «Ложись-ка ты в постель, может, выспишься и вспомнишь, что сегодня суббота». Я замираю и недоверчиво смотрю на часы. «Точно суббота. Я уже не на должности судьи, но до сих пор не могу привыкнуть, что у меня, как у нормальных людей, есть выходные дни, когда можно понежиться в постели и не сидеть ночами за делами. А днем, о счастье, даже прогуляться с семьей». Смеюсь и приникаю к мужу, вдыхаю манящий аромат оладий и малинового варенья, а к нам уже ковыляет Танечка. Обнимает нас, лепечет что-то по-своему, смеется. Ей нравится, что моя кожа скользкая, но вот мне не нравится. Со вздохом беру дочку и осторожно, чтобы не поскользнуться, поднимаюсь и иду в ванную. Когда мы с Таней, вымытые и румяные, спускаемся на первый этаж дома Василия Анатольевича, из кухни выходит мама Вани, видит внучку и распахивает объятия. Я аккуратно веду дочку к бабушке и оставляю их вдвоем, а сама прохожу на кухню. Целую неподвижно сидящего в инвалидном кресле свекра, улыбаюсь ему. «Доброе утро!» Он смотрит на меня ласково, на миг опускает веки. Увы, болезнь не пощадила его, почти полностью парализовав. Но мы и это считали чудом, ведь врачи прогнозировали Василию Анатольевичу скорую смерть. Но в тот день, когда Рогов выстрелил в моего будущего свекра, что-то сдвинулось при переломе ребер, и течение болезни изменилось. Мы научились радоваться каждому дню, который проводили вместе. Я обнимаю мужа, который тут же отмахивается лопаточкой. «Ешь!» Сажусь за стол и откусываю первый самый вкусный кусочек горячей оладьи. Макаю в вазочку с вареньем и засовываю остатки оладушка в рот. Муж оборачивается и, смеясь, облизывает с моих губ варенье. «Сладкая моя!» «Ма!» — слышим мы и замираем. «Она заговорила!» — кричит бабушка Таня, врывается на кухню с внучкой на руках и бежит к Василию. «Дед, она заговорила!» «Ма!» — весело заявляет Танечка и добавляет еще громче. «Ма!» По щеке Василия медленно ползет прозрачная капля, и бабушка Таня нежно целует мужчину. Ваня обнимает меня со спины и, глядя на родителей, с которыми мы живем в одном доме, тихо говорит: «А ты не верила, что у любви нет срока давности?»